и вскоре уже непринужденно беседовали с соседями о погоде, об окончании войны, о жертвах Хиросимы и Нагасаки. Помню, нас тогда поразило необычное отношение японцев к жертвам атомных бомбардировок. По их религиозным понятиям, не нуждаются в жалости и соболезновании те, кто ушел из жизни мгновенно, без страданий. Сочувствовать следует лишь тем, кто страждет, кто покалечен, изранен, но жив. Так и наши новые знакомые как бы просто принимали к сведению гибель тысяч людей в Нагасаки, среди которых были даже их ближайшие родственники, но весьма жалели тех, кто получил ранения и ожоги, но остался жив. Мы возвратились в Токио, усталые и потрясенные увиденным. В нашей памяти навсегда запечатлелись ужасающие картины этой поистине страшной командировки. Но мы привезли с собой нечто более существенное, чем впечатление. Наш чемодан с образцами, или, как мы их в шутку называли, сувенирами, представлял собой и в прямом, и в переносном смысле чемодан с камнями. Мой спутник, который понимал в этом деле больше меня, утверждал, что по составу грунта, выпавшей пыли и воды, по характеру пораженности человеческих тел и растений, изменению структуры и оплавленности твердых предметов, можно определить силу и мощь взрыва, развиваемую в нем температуру. Поэтому он внимательно собирал и складывал в сумку наиболее характерные образцы. Как я теперь понимаю, это было правильно. Но мы тогда не знали и даже не догадывались о радиоактивных осадках и заражении почвы, о том, что хиросимская бомба была грязной, несущей большое количество радиоактивного стронция, и что она долго еще оставалась источником поражения и смерти людей. В этом мы убедились позднее и заплатили за свою неосведомленность потерей здоровья. Примечание. В Хиросиме, потрясенный всем увиденным, я почувствовал неодолимое желание немедленно выпить спиртного. В сумке у нас была захвачена на всякий случай бутылка виски. Я предложил Сергееву выпить по стакану, но он отхлебнул глоток, поперхнулся и отказался пить. Я же выпил целый стакан, и это, возможно, спасло меня. Впоследствии выяснилось, что спиртное помогает организму преодолеть вредное воздействие радиации. Спасти Германа Сергеева так и не удалось. Вскоре он скончался от лучевой болезни. Мое излечение затянулось на многие месяцы и до сих пор расценивается как чудо. Спешно начатая новым правительством демобилизация в армии и на флоте привела к тому, что по всем дорогам потянулись к своим домам солдаты и офицеры, нагруженные армейским добром. Кое-кто из демобилизованных сохранил при себе оружие. Многие офицеры волокли на себе награбленное барахло, некоторые нагружали им и своих бывших солдат. По дорогам и на пустырях разрушенных городов появились вооруженные бандиты, именуемые по традиции феодальной эпохи ронинами. После выступления императора с заявлением об окончании войны вспыхнула настоящая эпидемия смертничества, камикадзе. В столице и в городах перед храмами происходили одиночные групповые самоубийства, харакири. Воины-смертники перед совершением харакири стремились свести счеты со своими недругами. Перестали действовать в полную силу законы военного времени. Жандармерия, военная полиция, прокуратура быстро утрачивали прежнюю власть и авторитет. Начинали действовать новые законы, законы неорганизованной толпы, смелость и предприимчивость дошедших до отчаяния одиночек. Станции были переполнены демобилизованными военными и беженцами. эвакуированные во время войны в безопасные районы или в горы люди –